70. В ночь на 17 июля Ольге Александровне приснился дурной сон. Незнакомая полутемная комната, гулкий стук шагов по лестнице, яркий электрический свет и напряженный мужской голос, громко сказавший в пустоту: «Арестованные Романовы, попрошу всех одеться, пройти со мной, вас будут фотографировать». «И Алеша?» — Ольга Александровна узнает знакомые интонации императрицы Александры Федоровны. Мужской голос чеканит: «Я ясно сказал все». Дальше провал, снова свет, и Ольга Александровна видит императорскую семью, выстроенную вдоль стены. Тонкие фигуры четырех царевен, стоящих рука об руку государя с государыней, и осунувшееся лицо 13-летнего цесаревича, спокойное, с мудрыми недетскими глазами, смотрящими прямо на винтовочный дул. Княгиня понимает, что сейчас произойдет нечто непоправимое, нечто такое, что навечно покроет Россию леденящей тьмой стыда и ужаса. «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», — произносит Николай Александрович своим ровным голосом. Ольга Александровна видит, что лицо императора залито кровью, а над головой медленно и ярко сгорается золотое свечение, щелкают курки на винтовках, и сон обрывается. Ольга Александровна с усилием открыла глаза, не сразу осознав, что лежит в своей постели. «Боже, приснится ж такое!» Она медленно села и прижала руку к неистово колотившемуся сердцу, за то, что его удары пробьют спину насквозь. Петр Сергеевич тоже поднялся и привлек жену к себе. «Оленька, тебе плохо, ты бледна». Встревожившись не на шутку, он сосчитал ей пульс, мягко касаясь пальцами нежной ямки на шее. «Родная, у тебя сердечный приступ, приляг». Александра отстранила его руку и выпрямился. «Петя, это не приступ. Мне приснилась катастрофа». Она сделала паузу и повторила: «Да, катастрофа, и она произошла, я это чувствую». Петр Сергеевич уложил жену в кровать, толкнул ей под спину подушку и вздохнул. «Будем надеюсь, что твое видение — лишь сон. Мне кажется, что нас слишком взбудоражило наследство господина фотографа. А тебя и мучили кошмары. Я тоже плохо спал, а уж пора вставать. Вон и Тимка поднялся». Петр Сергеевич сквозь щелку в дверной занавеси увидел, как сын упруго вскочил с диванчика и сделал несколько резких движений, прогоняя сон. Отметив про себя, что за последние дни без того стройный мальчик, несомненно, еще похудел. Ох уж эта эпидемия холеры! Она выдавливала из головы все другие мысли, заставляя думать только об одном. Сколько тяжелобольных привезут сегодня, и сможет ли больница спасти хоть часть из них? Несмотря на ежедневную привычную суету, тягостное сновидение Ольги Александровны встревожило всю взрослую часть семьи, заставив Тимофея невольно перебирать в памяти мельчайшие подробности встречи с императором и вспомнить непостижимое пророчество захлебывавшегося плачем малыша, произнесенное в день рождения царевича: «Этот мальчик никогда не вырастет». Но стоило Тимофею переступить порог операционной, и все переживания были забыты. Рабочее время в больнице имени товарища Урицкого летело вперед, словно взбесившаяся лошадь. Врачи не успевали принимать больных. Сестры милосердия разводить физиологический раствор для предотвращения обезвоживания, а санитары оттаскивать в покойницкую трупы, больше похожие на высохшие и покореженные деревья. Кроме осмотра холерных, Тимофею приходилось еще ежедневно оперировать. Он делал даже тогда, когда главврач, доктор Крылов, безнадежно махал рукой: «Не трудитесь, Тимофей Николаевич, этого пациента уж не спасти». Особенно тяжело во время операции приходилось в зной, от которого не спасали мощные каменные стены толщиной в 2 кирпича. Зайдя после операции в ординаторскую, Тимофей уперся взглядом в прикрепленный на дверь 2 канцелярскими кнопками большой лист бумаги с указом комиссара Носова: «Всем товарищам и другому трудовому элементу в 6 часов вечера срочно собраться в красном уголке». «Другой трудовой элемент — это наверняка и я», — меланхолично подумал Тимофей, с досадой поднимаясь с уютного дивана, приятно поддерживавшего уставшую спину. И не имется этим комиссаром. Рабочий день подошел к концу. Все устали, как собаки. Он, подобно Пузикову, принялся проводить политинформацию. Но поскольку особых претензий к комиссару Носову Тимофея не было, Тон не стал возмущаться, а неторопливо двинулся в красный уголок, обустроенный по весне стараниями Пузикова. Весь персонал был уже там. Тимофею бросила в глаза необычная настороженная тишина, царившая в кабинете. Для того, чтобы угадать причину этого явления, оказалось достаточно взглянуть в застывшее лицо Калистрата Демьяновича, теребившего в руках свежий номер газеты «Правда». — Тимофей Николаевич, присаживайтесь сюда! — окликнула Тимофея доктор Громова, пытаясь притиснуться к стене, высвобождая место. — Благодарю вас. Примостившись с краю, Тимофей нароком встретился глазами с сидевшим напротив старшим врачом. Тот упреждающе махнул рукой, приказывая держать себя в руках, чтобы он не услышал из уст комиссара. То ли от необычайной тишины, то ли от предупреждения доктора Крылова, Тимофея охватило недоброе предчувствие. Сразу же хотелось шептаться с изнывающей от долгого молчания Громовой. И он, так же, как и все ожидающие, затих, не отводя глаз от мрачно-торжественного лица комиссара. Когда молчание уж грозило перерасти во взрыв, Носов встал, откашлялся и развернул газету на средней полосе. — Товарищи! — его голос сорвался от волнения. Тот же снова набрал силу, каждым звуком отдаваясь в ушах слушателей. — Постановлением Уральского совета народных комиссаров 17 июля этого года в городе Екатеринбурге был казнен бывший царь Николай II и все члены его семьи. Примечание. В 1918 году большевики официально объявили о расстреле царя Николая II, отрицая при этом гибель остальных членов царской семьи. Примечание редакции. Мы с вами стали свидетелями того, как революционный гнев народа смел своего пути остатки самодержавия, открывая дорогу в светлое будущее. Ура, товарищи! Последний выкрик комиссара утонул в безмолвии зала, потрясенного новостью. Тимофею показалось, что его с размаху хватили дубиной по голове. Так вот он, вещий сон Ольги Александровны. Перед мысленным взором Тимофея возник облик императора, и рука сама самой скользнула в карман брюк, где лежали наградные часы из кабинета его императорского величества. Пальцы крепко сжали гладкое серебро, словно вбирая в себя прикосновение государя. И сейчас, когда для диктатуры пролетариата нет никаких препятствий, продолжал вещать Носов, с каждым словом вдохновляясь все больше и больше, наша партия большевиков приступила к созданию нового государства без царя. «Без царя в голове!» — прошипела на ухо Тимофею, прильнувший к нему доктор Громова. Главный врач Крылов с неестественно бледными щеками сидел, опустив голову долу, и внимательно рассматривал щели на полу. Акушерка украдко вытирала слезы. Молодая фельдшерица что-то оживленно шептала на ухо костелянши, с интересом посматривая на сестру Зою, безучастно крутившую на пальце обручальное кольцо. Находиться в этом помещении Тимофею стало совершенно невыносимо. Немало не заботясь о приличиях, он резко встал и молча пошел к выходу, запинаясь о ноги сидевших в проходе. — Не трогайте его, — сказал вскинувшемуся вслед комиссару Носову доктор Крылов. — Тимофею Николаевичу не здоровится. Но этих слов Тимофей уже не слышал. Он бежал к дому, и в душе его бушевал пожар. Казалось, что со смертью императора осиротевший народ должен сделать что-то необычное, высыпать на улице, закричать от боли, выкинуть большевиков из страны. Но ничего этого не происходило. Бесстрашно оплакивал убиенных лишь колокол Воскресенского собора, а на улицах продолжалась обычная жизнь. Равнодушно скользнув глазами по известию о расстреле императорской семьи в расклеенных на столбах газетах, люди, не задерживаясь, спешили по своим делам. Двое прохожих взахлеб обсуждали, успел ли Николай II переправить за границу свои ценности, или их стоит поискать в подвалах Зимнего дворца. Угрюмые мужики в поддевках, задумчиво скребли окладистые бороды, обстоятельно прикидывая, подражает ли теперь пуд картошки. А тощий студент, взобравшись на скамейку в парке, радостно размахивал свежим номером газеты, выкрикивая: «Царизм уничтожен! Мы построим новое государство с новыми людьми! Старой России больше нет!» «Старой России больше нет!» Слова растрепанного юнца с беспечностью воробья, подпрыгивающего на скамейке, поразили Тимофея своей очевидностью. Да, той страны, что называлась Российская империя, больше нет и никогда не будет. Ноги Тимофея ступали по другой стране, по другому городу, и его окружал совсем другой народ. Одна эпоха безвозвратно закончилась. Начиналась совершенно иная, трудная и неизвестная, но именно она была суждена России Господней волей. Значит, надо жить там, где ты поставлен Богом, при этом всегда оставаться человеком.